на такой скрытой арене и сражался я, пока мои ноги не подкосились и я не упал на колени, опираясь руками на песок. По лицу моему текла кровь, дыхание стало частым и прерывистым из-за яда, а разум становился грязным и мутным, словно бы я какая-то смертная шавка. «Соберитесь», — прорычал я в чертогах своей души, но даже отголосок Алора начал слабеть, ведь яд ранил в том числе и душу. Из-за этого отголоски стали медленными, вялыми, слабыми. Враг был необычайно силен, но что хуже всего, никто не мог взглянуть в его лицо. Это было просто опасно для души. Могучее проклятие буквально забирало жизнь в момент соприкосновения взглядов. И проклятие это хоть и не было демонической природы, но и стоит понимать, что нечто от варпа в нем было. Все это знали, и именно за это они платили безумные деньги. Ведь любая магия и варповые трюки были запрещены здесь под страхом смерти. Да, из-за одного вшивого заклинания Слоаниш тут же не явится и не заберет души всех обитателей Каммары. Но если так начнут делать все, а затем появятся культы каких-нибудь чернокнижников, то очередной разлом не заставит себя ждать. Каммары так довольно часто страдают из-за вторжений. Часто по меркам истории, но не по меркам отдельных индивидов, которым закон не писан. Таким как Иликус, который смотрел, как Горгона буквально плывет среди руин, двигаясь к последней жертве. Тварь была создана гемункулом, и в основу ее легли те же принципы, что питали друг Хари, так что технически закон все же нарушался. Практически, если сюда зайдет кто-то непрошенный, то отвечать будут головами все и не посмотрит ни на титул, ни на власть, ни на статус. Архонты разбираются с таким быстро и жестоко, зачастую с использованием тех же ведьм. Но пока что никто не пришел за прошедшие 56 лет, поэтому некоторые считали, что вообще никогда за ними не придут. «Справа, 14 метров, ползет к нам», — вдруг произнес Леа, пока все были в смятении. «Надо что-то делать». На удивление именно Леа быстрее всех смог адаптироваться к происходящему. Это были его первые слова с момента, как собственными руками он задушил последнего близкого ему человека. Лишь пустота была внутри него, и весь прошлый мир обрушился, с грохотом и болью, словно колосс на глиняных ногах. Все то, на чем основывалось миропонимание Леа, в один миг исчезло, а из-за этого все, что было построено на нем, тоже кануло в пустоту, причиняя такую боль, которую ни с чем нельзя сравнить. Абсолютная пустота, перечеркнуто все, что ранее имело смысл, и нет никаких целей или желаний. Нечто подобное можно испытать лишь в крайней стадии клинической депрессии, когда даже посрать уже не встаешь и ходишь под себя, глядя в потолок. Но со временем Леа с этим справился, хоть и не без помощи. Ведь он был связан с моей душой и другими осколками, из-за чего нагрузка так или иначе распределялась на всех, а пустота в нем заполнялась нами же. А тот факт, что он оказался пуст, именно благодаря этому Леа впитывал все новое словно губка. Каждое слово Диалри, каждый ее урок, каждый удар и каждое падение, все это становилось его новым миром, новым колоссом, что в этот раз должен стать куда прочнее. И, пожалуй, именно он первым и понял, что кожа действительно может являться вторыми глазами. Даже самое слабое дуновение ветра он улавливал столь же ловко, сколь птичка улавливала движение в варпе. Как и вибрации, что касались моих ступней, позволяли ему понять, где враг. И я и сам, конечно, учился ориентироваться по этому, но через меня проходило вообще все и сразу, в то время как отголоски могли концентрироваться на чем-то одном. Что Леа и сделал, пока Мордрит и Алор оказались в смятении, а Юртин просто не мог в целом проявить какую-то инициативу. «Встать!» — рявкнул я, приказывая Алору начать брать контроль над телом. Мне требовалось залатать бреши в душе, которые появились из-за воздействия проклятия Горгоны. А затем крик вырвался из моей глотки, когда Мордрит резко выхватил власть над правой рукой и одним движением расцарапал себе лицо и веки, залив все лицо кровью. Все щели моей маски смешались с этой кровью, что вмиг загустело и затвердело из-за введенных стимуляторов. Теперь я ничего даже в теории не увижу, даже когда глаза Горгоны засияют и свет тот пройдет через плотно закрытые веки. Сам же Алор после крика стиснул зубы и под треск оплавленной из-за кислоты брони начал подниматься вопреки давящей тяжести. И хоть движения эти были медленными и тяжелыми, но когда ветер рассекли клинки четырех рукой Горгоны, то тут же рефлексы дали о себе знать. Вмиг тело сделало все то, ради чего его готовили в безумных тренировках, после которых обычные смертные не выживали. Отскок, удар, искры летят во все стороны и мимо пролетает в прыжке Горгона, что не смогла меня добить и злобно шипела, глядя в забитые засохшей кровью щели, плачущей багровыми струями маски. Меч мой уже начал затупляться, появились зазубрины, ведь и оружие моего врага было крайне прочным и качественным. Каждое скрещение клинков уже было для моего меча тем еще испытанием. Кинжалы? Кинжалы слишком короткие, а горгона выше меня на полметра, руки тоже длинные, как и мечи. С кинжалами я в упор к ней не подберусь. Остается еще плазменный пистолет, не такой мощный, как у космодесанта, но способный пробивать броню и стреляющий действительно плазмой, пусть и не настолько концентрированный, чтобы взорвать какой-нибудь танк. Как и в целом, брони у горгоны особой нет, но попасть в нее тоже непросто, особенно когда твой пистолет даже не имеет автоматического режима стрельбы и в целом требует отдыха каждые 3 выстрела. Да, организаторы сделали тут все, чтобы продлить шоу и сделать его зрелищным. Кроме того, здесь реально можно было сдохнуть с концами просто потому, что в этом и суть закрытых представлений. В непредсказуемости исходов и, следовательно, огромными проблемами каждый бой. Чтобы выжить здесь и добраться до действующего чемпиона в лице берсерка Кхарна, придется изрядно постараться. «Нужно лишить ее хотя бы одной руки», — произнес Мордрит, возвращая себе контроль, пока я заделывал одну из брешей, из которой вытекали мои эмоции и давали силу горгоне. «Надо, конечно надо», — съязвил Алор, который поворачивался вслед за кружащей вокруг горгоне. «Разве свои 4 руки она выставила мечи в стороны, и аура ее охватывала мою душу даже сейчас, когда я был лишен зрения? Но сил ей не хватало, чтобы убить меня. Тем более теперь я вообще переключил все свое личное внимание на защиту, так что от ментальной атаки мы не сдохнем. Зато есть все шансы помереть от, не знаю, отделения головы от тела. Экстраординарные проблемы требуют экстраординарных решений», вздохнул я, понимая, что у Алора вообще что-то идей никаких нет, а Мордрит вообще без глаз и глухой обороны психических чувств дезориентировался. «Юртин, задача уничтожить горгону. Выполнить как только, так сразу». И на мгновение тело мое замерло, как раз в момент атаки. Алор начал потесниться, хоть и удивился такой смены общей стратегии. Да и не особо часто мы давали Юртину контроль прямо над всем телом. Как и сам Алор, вообще того же Юртина в бою редко видел и не имел опыта его жизни. А вот Мордрит испугался, потому что давать контроль над телом тому, для кого смерть, высшая награда, это как бы сродни самоубийству. Что же, так и было, ну а что еще оставалось? Когда все другое не работает, надо использовать последние варианты. В чудовищном прыжке сорвалась горгона, словно кобра, засверкали ее клинки, ожидая уклонения. Но Юртин даже не сдвинулся с места, встав как вкопанный. У него не было задачи отступать, и первый выстрел пролетел мимо головы горгоны, ведь точности стрельбы из такого оружия Юртину тоже не хватало, но ему и не нужна была точность. И когда горгона уже была почти в упор, он резко пошел в неожиданную атаку. С лязгом столкнулся подставленный в блоке меч, искры посыпались во все стороны, кровь захлестала из ран, ведь остальные удары были пропущены. И вот уже насмешливый оскал озарил лицо монстра, как вдруг перед лицом ее оказался дымящийся ствол пистолета, на котором были отключены предохранители. Яркая вспышка озарила арену, и взрыв плазменной батареи разорвал мой протез, а вместе с этим оторвал и голову горгоне, которая полетела дальше и с грохотом упала грудой мяса. Я же после такого рывка проделал несколько шагов вперед по инерции. Левая рука была обожжена до плеча, осколки порвали броню, и ожог простирался по всей левой половине шеи, лица и головы в целом. 2 пропущенных удара не были идеальными, ведь горгона ожидала того, что я начну уклоняться, но все же ей хватило размаха. Бедренная кость была сломлена, кровь хлыстала фонтаном из разорванных артерий, как и глубокая рана зияла на боку. Были разрублены ребра, и клинок разрезал даже легкое, едва не достав до сердца. И рефлекторно я сжал рукой бедро правой рукой, да так плотно, что пальцами порвал собственную кожу, но пережал артерии. Затем и культяпкой ко второй ране дернулся, но культяпка на то и культяпка, чтобы забавно дрыгаться и бить алыми фонтанчиками. «Жесть!» – протянула одна из зрительниц, глядя, как я упал на землю, подмяв под себя левую руку. Буквально выгнулся, напряг неповрежденные мышцы торса, чтобы хоть как-то замедлить кровотечение, а затем в такой же жуткой позе и потерял сознание. «Слушай, Иликус, продай мне его, тебе он не по карману. Ты сначала цену назови хотя бы, прежде чем такие заявления делать», — хищно прищурилась Ильдарка, чьи пьесы игрались во всех театрах городков, из которых прибыли гости. Ну, скажем, твой крейсер подойдет. Крейсер, ты в своем уме, тот, который военный. Разумеется, со своими орудиями и экипажем, оплаченным на год вперед. С ума сошел, стану я платить столько за какого-то раба, да он не ровен час калека уже или труп, ответила Ильдарка, глядя, как меня вытащили с арены местные врачи-палачи. Не какого-то, ухмыльнулась сидящая по левую сторону от Эликуса Диалрия. И не помрет он, а угментики у нас тоже хватает, приживается она у него просто отлично. Ну конечно, его же обучает та, кто когда-то учился у суккубы. Никто не сомневается в том, что цена определенно завышена, позади не трона, но самого роскошного кресла, на котором сидел Эликус, чьи предки являлись основателями этого клуба, раздался голос еще одного влиятельного гостя. Ведь Эликус не хочет продавать свой актив, который к тому же дорожает не по дням, а по часам. «Верно мыслишь», — ответил Эликус, при этом повернувшись к гостю лицом. «Здесь, среди примерно равных, он редко вел себя словно бог среди рабов, как то происходило на трибуне его арены. А еще хочу скидку на его выступление. Скоро прибудет мой сын после своего рейда. Рабов будет столько, сколько давно не видели на наших шпилях. Это надо отпраздновать с размахом. Нарядишь его в одного из орликинов, думаешь, стоит? Я слышал, к нам прибыла одна из труп. Там вроде даже солитер присутствует», — шепотом произнес Эликус. «Что-то грядет, и лучше бы тебя не отсвечивать. Сам знаешь, смеющийся бог любит иронию. Да, тоже это слышал. Как и то, что архонты нынче непокорные», все так же шепотом сплетничать начала Ильдарка, подсаживаясь еще ближе к Эликусу. «Все чаще их флотилии заходит туда, куда не следует, а это противоречит соглашению». «Соглашению, да его не существует», раздраженно отмахнулась Диалрия, которая устала от подобных бредней, про которые только и говорят с момента бегства Иврайны. «Не существует. Также все говорили и про то, что Иннет на стороне людей, и тоже говорили до того, как он вернул из лап смерти сына императора. Да даже если так, нам то, что с этого, это их союз, не наш, с того, что империум могущественен». «Ха-ха-ха», вдруг рассмеялся Эликус. «Как же ты юна, дорогуша, тебе и века еще не стукнуло». «Да, это еще почему ты так решил», взбеленилась Ильдарка, пока остальные также отпустили смешки. «Империум могущественен, ты хоть представляешь, насколько огромна галактика, миллиарды населенных миров разбросаны по ней, а Империум контролирует лишь миллионы. Он лишь пыль, что будет развеяна по ветру, как то сделала судьба с другими видами. И может на фоне других манкионы выглядит величественно, но если будет нужно», Эликус сжал кулак, «Камма раздавит глотку самой Терре. Одно лишь решение Аздрубаля и бесчетное число кораблей и корсарсов, что терроризируют Империум, начнут не грабить и забирать в рабство манкей, а убивать и воевать, оставляя лишь руины после себя. И ему это, поверь, под силу, ведь за всю историю Каммары ни у кого не было столько же власти, как у него». «Да, Эликус прав. И касательно Аздрубаля, и касательно Империума. Что такое миллионы миров, когда звезд сотни миллиардов? Даже пригодных для жизни людского вида этих миров невообразимо больше, чем контролирует или когда-то контролировал Империум. А погрязнув в свои междоусобные войны, он и вовсе слаб как никогда. Хотя сами манкеи считают иначе, ведь не видит дальше собственного носа. И все же он стоит», произнесла Ильдарка, уже глубоко оскорбленная и униженная тем, что над ней и ее словами надсмеялись. «Стоит, когда поверхности планет превращаются в стекло по воле чернокнижников. Стоит, когда орды тиранит терзают его миры. Стоит, когда очередной вакх рассыпается, ударившись о неприступные крепости. Стоит даже когда сами боги взрывают их миры. Стоит уже 10 тысяч лет, становясь все устойчивее и опаснее. А если Аздрубаэль, тебе лучше следить за словами», напомнил Эликус. «А если Аздрубаэль бросит свой зов объединиться, чтобы пойти на Терру, то тот же вмиг он падет со своего трона. Потому что он сам прозвал себя королем, и каждый архонт подчиняется лишь самому себе», закончила говорить действительно слишком молодая дворянка. «И хоть во многом она была права, но это все равно не убережет ее от смерти. Ведь хоть и наречен этот осколок безразличием черного сердца, но даже здесь никто не смел плохо говорить об Аздрубаэле. И спустя лишь неделю ее найдут с перерезанными венами в собственной ванне. Самоубийство», отмахнется, узнав об этом Эликус, а сам про себя в очередной раз скажет. «Лишний раз дурным словом поминать некоторых не стоит». Глава 221. «Превосходно, отлично, именно это я и хотел увидеть», восклицал очередной влиятельный Эльдар, что владел дорогим поместьем и хотел посмотреть на то, как две части моего тела двигаются асинхронно, будто бы у меня было два мозга. Ну же, может кто-то из вас хочет сразиться с ним, показать, что не зря я вам плачу за защиту. Но охрана лишь промолчала. Все так же они продолжали сурово стоять и следить за порядком. Они тоже были друкхари, и хоть каждый из них мечтал подняться выше, но пока что никто из них даже не был главой охраны, как и таких роскошных владений никто из них не имел. Впрочем, свою работу они делали на отлично, как и на пьяные выходки нанимателя не реагировали, ведь понимали, что в случае моей смерти хрен он расплатится, да и отвечать будут в том числе они. Я же спокойно стоял в центре круга, скрестив на груди руки и прижав к торсу локти. Пальцы мои плотно сжимали два гладиуса из пластали. Удивительный материал, довольно дорогой, хоть и не для военных и уж тем более друкхари. Легче титана, куда прочнее него же, гибкое, так еще и термостойкое. Идеальный материал для многих целей, в том числе для мечей. И смотрелся он элегантно, особенно когда я убивал им врагов, что лежали ровным кругом вокруг меня. Никакого из них не двигали, я просто идеально просчитал каждый удар, выложив телами узор. Но буду честен, в этом не было ничего сложного, ведь таких противников я могу убивать уже десятками за раз. Это были простые смертные, просто мясо для шоу и ничего более. А когда-то я ходил по паутине на своем линкоре, предавался мечтаниям относительно старой друкхари. Хотя буду честен, я никогда в жизни не видел человека, что был подобен тебе. Что уж там, даже хваленные космодесантники не двигаются с такой легкостью, хотя они и не должны быть легким, да. И усмехнувшись, хозяин посмотрел на начальника стражи, что стоял подле его трона, перед которым и находился круг импровизированной арены для шоу. Да, рыкнул страж и словно оскалился. Хозяин его явно бесил. Хотя мне кажется, что даже в свои прошлые годы я бы тебя не одолел. Как и жизнь в городе, она меня ослабла, произнес хозяин с их владения и поднялся, после чего скинул с себя свой халат. Под ним все еще находилось хорошо натренированное тело, что не успело заплыть жиром. Все же в Коммаре редко можно было встретить жердяев или задохликов. Все они были атлетичные и имели какие-никакие боевые навыки, а большинство и вовсе являлось крайне опасными воинами, чьи тела покрывали жуткие шрамы сотен, тысяч и десятков тысяч жестоких битв. Все из-за этой постоянной внутренней борьбы, конфликтов, резни и культа атлетизма. И конкретно этот друг Хари действительно когда-то был капитаном и много сражался. Правда, давненько он не совершал рейдов и из-за этого во многом начал терять хватку. Ведь навыки уровня, на котором находился я, ведьмы или другие сильнейшие обитатели Коммары требовали буквально ежедневной жесткой практики. Не просто тренировок, а реальных боев. Без них же находиться на том же уровне или становиться еще сильнее, просто невозможно. Подобное в целом относится к любому делу, не только к битвам. Ха, а может проверим, кто лучше? Вдруг спросил хозяин поместья, подойдя ко мне и посмотрев прямо в глаза. В этот момент глава стражи напрягся, а я вдруг удивился и не сдержал эмоций, что проявились и во взгляде. Это бы все упростило. Ха, а ты этого очень сильно хочешь, оскалился он, после чего повернулся ко мне спиной. И вероятно полностью уверен в том, что у меня нет и шанса. Наверное, так и есть, так что жизнью рисковать не буду. И в тот момент, когда глава стражи выдохнул со своим бойцами, раздался залп орудий, а все поместье затрясло. Тревога. Тут же вместе с сиренами раздались крики и стрельба. Но прежде чем стражи успели среагировать, я уже рванул вперед, пользуясь дарованным мне мгновением. Его спина была рядом, а глава стражи был слишком далеко, ведь остался стоять у трона. Два меча, один я бросил прямо в лицо начальника стражи, а вторым пронзил спину и сердце хозяина, чье бдительность усыплялась щедро подливаемым алкоголем и моим шоу. В заложники брать его не было смысла, ведь стража стояла полукругом, поэтому тут же был сделан и кувырок. Я поднырнул прямо под главу стражи, что отбил кинжалом мой меч и уже вскидывал свой пистолет для выстрела. Однако еще до того, как тело его нанимателя рухнуло на пол с лязгом, из моей протезированной руки вылетел дротик, что пробил его лоб. Тут же загрохотали выстрелы, стены рвало в клочья и тяжелые орудия разрывали стражу, пока отряд зачистки входил внутрь, пользуясь всеобщей суматохой. Один точный залп уничтожил системы защиты и военный корвет. Два штурмовых отряда сработали быстро и без потерь начали зачищать все на своем пути. И среди них был сам Иликус, что спокойно подошел ко мне, пока я спрятался за троном, дабы не словить шальной выстрел. «Хорошая работа», — произнес он. «Ролью моей было не столько убийство, сколько постоянное информирование сил. Через мои глаза каждый из бойцов видел своих врагов, что позволяло прошивать стены и точно убивать всех. Также важно было убедиться, что цель не свалит в последний момент, как это часто бывает. Впрочем, от того, что я убил его лично, тоже хуже не стало. А лично мне только в удовольствии было проливать кровь друг Хари. А сколько еще всего я делал для Иликуса, даже представить тяжело, но своих рабов друг Хари использовали на максимум. Хорошие же рабы делали даже больше, становясь незаменимыми для хозяев. Пожалуй, именно незаменимые и жили лучше других, зачастую даже дольше. Но тоже надо понимать, в любой момент в больной разума садиста может прийти гениальная мысль посмотреть, как ты корчишься под кислотным душем. Да и даже самые любимые игрушки порой так быстро надоедают. Поэтому даже судьба таких рабов, что являлись правыми руками, зачастую зависела лишь от интереса их хозяина. Хотя порой бывали и исключения, как, например, я. Я стою слишком дорого для Иликуса, даже если интерес ко мне пропадет, то он не сможет себе позволить просто взять и убить меня, он меня просто продаст. Но если вдруг у Иликуса вдруг появится много таких, как я, то да, будет все хреново. Ну а пока этот день не достал, я приношу ему доход всеми возможными способами, в том числе ликвидацией его врагов, а порой и работаю телохранителем. Да-да, я порой находился рядом с ним с более чем боевым оружием. Очень часто я мог просто взять и сделать один выстрел в затылок. Никто бы не успел меня остановить, и бац, великий и сильный владелец арены просто труп. Но этого я не делал, хоть и хотелось. Ведь хотелки оставались за бортом, а мне требовалось выбиться в высшую лигу. И если я смогу отличиться в закрытом клубе, стать там лучшим, я уже же понимал, что это не будет концом. Ведь происходящие тренировки, вербовка в наставнице Диалри, это лишь подготовка фундамента для следующей ступени развития маленькой империи Иликуса. Он хочет выйти на арены куда более крупные и со временем сделать таковой свою арену. Но для этого нужны деньги и известные бойцы. На мне он испытает свои методы, посмотрит, как далеко все может зайти, и дальше уже будет на основе этой информации строить свои планы. Все логично, все просто, все получается и устраивает меня. Ведь с каждым таким боем повышается шанс, что я встречу того, кто действительно мог обладать редким атомом. Главное только, чтобы такая игрушка у самого Аздрубаля Векта не оказалась, а то до него хрен когда доберешься. Как и хотелось верить, что владелец такой штуки будет понтоваться ей, а не хранить под тысячу замков в самой темной сокровищнице. Потому что в таком случае хрен когда я выполню задание Дзинча. Если, конечно, Магнус или кто-то другой не придумает более нормального способа поиска. Нет, можно, конечно, и меня закидывать раз за разом. А там раз в год и палка стреляет. Через тысячу-другую лет может и повезет, как знать. Но, конечно, план так себе. И был этот план так себе изначально, что правда не заставляло считать Магнуса или других великих планировщиков тупыми. Наверняка эти засранцы просто как обычно куда больше меня. Но пока что в моих планах добраться до верхушки, достичь вершины мастерства владения оружием, попутно раскрыть секрет друг Хари и их способа поглощения нестабильных эмоций, ну и проверить, а не владеет ли атомом какой-нибудь легендарный боец не менее легендарной арены. Все же, если так подумать, классное было бы шоу, да, как с помощью атома какая-нибудь ведьма вырезает сердце чемпиона Кхарна или другой демонической твари, убивая того вообще с концами. Да, если атом в Каммаре, то самый большой шанс того, что он во владении какой-нибудь арены, что принадлежит культу ведьм, ну или на крайняк находится в каком-то таком закрытом клубе. Так или иначе, я вернулся обратно на арену, а затем в тренировочный зал, где все уже было подготовлено для моей следующей тренировки. «Сегодня все просто», — произнесла Диалрия, стоя на одной руке на подставке в форме пирамиды. «Задача вовсе не тривиальная. 2 пистолета, 2 руки, 12 двигающихся мишеней, 2 секунды». И выгнувшись, она буквально указала одной из своих ног в сторону 2 пистолетов, что лежали на пьедестале. И как только я взял их, то сразу из пола выехали мишени, что начали кружиться вокруг меня на расстоянии примерно 10 метров. С одной стороны небольшое расстояние, а с другой стрелять приходилось с 2 рук и фактически навскидку по двигающимся целям. «А ты хоть сама справишься с такой задачей?» – спросил я, прикидывая, что мне надо за секунду выбивать 6 мишеней с каждой руки. «Нет», – спокойно ответила Диалрия, после чего продолжила свои акробатические трюки, но уже не с пирамидкой, а с другой полосой препятствий, что подгонялось для следующих моих тренировок. Но у тебя должно получиться, судя по тому, как ты обращаешься с парным оружием. Я кивнул, ведь идея действительно хорошая. Прицельная стрельба, конечно, вряд ли будет возможна, но в теории с моими способностями я мог разделять тело под два отголоска, так и ориентироваться мог по псайкерскому чутью. Если все это объединить и отшлифовать несколькими десятками тысяч часов практики, то в теории я могу превратиться в буквально ураган из пуль. Если при этом взять какое-нибудь оружие с большим боезапасом, то и всякие случайные промахи можно будет нивелировать кучность стрельбы. Правда, на первой тренировке первый выстрел хоть и угодил в цель, но второй прошел мимо мишени, и сразу меня ударил ток, что бил из пики, что смотрело на меня с потолка. Условия, приближенные к боевым. «В тебя будут стрелять и в тебя будут попадать», — напомнила Диалрия, а через 2 часа она и сама взяла шоковый пистолет, начав стрелять в меня. В таких стрессах-тестах было очень тяжело. Даже в спокойной ситуации отголоском надо было перестраиваться. Кроме того, обе руки требовали управления над головой, ведь без зрения по одному лишь наитию целиться в двигающиеся мишени никто не мог. Возможно, будь тут птичка, то с помощью третьего глаза стало бы полегче. Но и варп далеко, и птички тут нет. В результате, стреляя куда-то вне поля своего зрения, точность падала невероятно сильно. Не настолько сильно, как у обычного человека, но достаточно сильно, чтобы подобная стрельба не была эффективной. Как и в целом, даже плюс-минус вперед одновременно с 2 рук стрелять получалось через раз. Стрельба навскидку все же, тут даже Алор со своими космодесантскими навыками не справлялся, да и неудивительно, ведь кто в своем уме начнет кого-то вообще учить подобной хрени? Прицельная стрельба с 2 рук — это даже в теории звучит абсурдно и невозможно. Но тем не менее учеба шла, и постепенно я становился только сильнее. Адаптировалась в том числе нервная система. А пока мои отголоски тренировали стрельбу, я внимательно следил за каждым движением струн души в момент возникновения боли. Подмечал все из них, как они появляются и исчезают, каким закономерностям следуют и в какой момент их надо пережать настолько сильно, что отдача начинает бить аж прямо в мозг, из-за чего боль перестает восприниматься. При всем этом тело, к слову, боль ощущало сполна, это было видно и по жизненным показателям, которые отслеживались на всех тренировках для корректировки питания и доз всяких добавок. Так и в целом, организм испытывал даже в какой-то степени больший стресс из-за моего вмешательства. Но меня это не волновало. С моим даром физическое тело, дело наживное, ну, износится быстрее и с такой эксплуатацией на лет 20 меньше проживет, да и дзинч с ним, потом новое найду или вообще аугментикой заменю или исцелюсь с помощью продвинутых технологий вроде того же омолаживания. Сама же возможность блокировать боль все равно бесценна. Благодаря этому, даже попадая в тела крайне слабые, я смогу добиться уровня концентрации, как у космодесантников. Когда снаряд руку отрывает, а ты все в той же позе продолжаешь стоять и стрелять, не обращая внимания ни на что, кроме выполнения задачи. Так еще и в магических сражениях это тоже, вероятно, поможет, ведь магия зачастую воздействует сразу на душу, а потом через нее на тело. Чего лыбишься? Кукуха ехать начинает? — спросила Диалрия, когда я пошатнулся и припал на колено. Боль была притуплена, но тело начало подводить, и мышцы просто онемели из-за постоянных шоковых ударов. Но сам факт того, что я выходил на уровень, когда начинал чувствовать, как сильно мое тело меня ограничивает, я понимал, что расту очень сильно и действительно становлюсь чем-то большим, чем просто человеком, который по законам природы просто не должен дойти до таких пределов. И из-за этого появлялась несколько безумная улыбка. Ведь в один день все эти ублюдочные ксеносы поймут, что создали нечто такое, что создавать не стоило. Поймут именно в тот момент, когда будут захлебываться в крови, пролитой с помощью моих умений. Глава 222. Побеждает гладиатор Иликуса. Объявил рабком ментатор, когда я с помощью струн шута буквально оторвал голову одному из близнецов. Второй же валялся рядом с ним, четвертованный и уже истекший кровью. Эти враги не были особо сильными, но их было 2. Этакое исключение, которое недолго радовало посетителей закрытого клуба. Так или иначе, бой я снова выиграл, пусть и с крайне неудобным оружием, представляющим из себя нечто вроде гороты, считая удавки, только струна эта была невероятно прочная и разрезать ее ударом было невозможно. Ну а с моей физической силой простая плоть разрывалась легко, да и кости тоже хрустели только так. А твой раб что-то не собирается уходить, произнес черный ужас, друг Хари, что являлся чем-то вроде губернатора, только под началом его было сразу три шпиля, на котором находилось три городка, арены одного из которых владел Иликус. «Кажется, он хочет что-то сказать», — произнесла невзрачная дворянка. И не дождавшись жеста своего хозяина, я произнес на услышание всех зрителей то, что было обговорено заранее. «Это все дайте мне достойного врага». Как иронично, но в Каммаре, мире абсолютного зла, где на одного Друкхари в разные периоды времени могло приходиться даже свыше десятка тысяч рабов и все крутилось вокруг подчинения, так любили дерзости своенравие. Это непослушание было словно глоток свежего воздуха и одновременно невероятно сильно злило местных, но также заставляло иначе смотреть на раба. Однако тем еще искусством являлось понимание и отслеживание настроений, когда эта дерзость повысит твою ценность, а когда станет причиной казни на месте. В моем случае я определил грань довольно точно и вызвал улыбки, ну или скорее оскалы. «Твоя шавка не обучена уважению», — съязвил один из зрителей. «Скорее ты не понимаешь, что от темперамента гладиатора зависит его успех в бою», — огрызнулся Иликус, после чего посмотрел на черный ужас. «Буду честен, из достойных врагов в нашем клубе только твой раб, всех остальных он порвет. Одно собрание, один бой. Кажется, так было всегда», — произнес владелец берсерка Кхарна. «Всегда можно сделать и исключение. Я только за, если, конечно, ты по каким-то причинам не против, якобы и безразличием», но в то же время и с некоторой тонкой издевкой ответил Иликус. «Ты на что-то намекаешь?» «Намекаю? Нет, я прямо говорю, что у нашего клуба скоро будет новый чемпион. Это неизбежно, как ни оттягивай этот бой. Сделаем ставки. 15% акций моей арены», неожиданно произнес Иликус, и кто-то в этот момент едва не упал со своего кресла. Это была довольно крупная ставка, ведь арена хоть и считалась нищей в понимании всей Каммары или в сравнении с аренами культов ведьм, но по капитализации она была одним из крупнейших бизнесов среди трех шпилей. В скором же времени она также вероятно станет просто крупнейшим, ведь Иликус сейчас вливал все свои деньги в возрождение именно этого бизнеса. Как и появление на трибуне одной из ведьм, что тренировало рабов, тоже стало причиной роста акций. Ну и сами бои стали лучше, доход рос и акции следовательно тоже росли в своей цене. Сам же черный ужас был куда влиятельнее Иликуса, ведь именно в его руках находилась фактически сильнейшая армия среди всех трех шпилей. Более того, именно он хранил стабильность и порядок, а также отвечал за безопасность. Так что даже если порой доходы у него и проседали, как и кто-то начинал возвышаться, то одно лишь слово и даже Иликус будет спущен с небес на землю. Впрочем, самодуром черный ужас не был, ведь надо также понимать, что Каммара штука сложная. И каждый такой шпиль, являющийся маленьким городком, он все же часть очень сложной системы, сложной со всех точек зрения. Так что если вдруг здесь начнутся беспорядки, упадет уровень жизни, начнут разоряться влиятельные друкхари, то и это ударит и по соседям. А затем уже с черного ужаса спросит, как так получилось. В какой-то момент и Архонт может подключиться, пусть, конечно, и не лично, а через своих посредников из более влиятельных осколков Кабала. Но суть в том, что черный ужас не мог делать все, что ему вдумается, отвечая головой за слишком многие нюансы. Поэтому 15% акций с одной стороны выглядели заманчиво, а с другой надо же было что-то и ставить в ответ. Что-то равноценное, да еще и не опозориться при этом. А Иликус, кажется, решил идти вообще ва-банк, намеренно повышал ставки до безумных, чтобы смутить своего оппонента, взять на слабо и проявить характер. Будто бы он настолько богат, что такая мелочь его не волнует. Тысячи мыслей проходили через разум черного ужаса, который лихорадочно пытался произвести переоценку всего прямого и косвенного имущества Иликуса, чтобы понять, блефует он или остальные бизнесы, не связанные с ареной, действительно уже стали окупаться. Но быстро так все не оценишь, а ответ пора бы и дать. «Так что, есть что ставить?» — криво улыбнулся Иликус, посмотрев на того, перед кем во всех других местах чуть ли не присмыкался, как того требуют правила Каммары. Но в закрытом клубе иерархия оставалась за стенами, здесь все мерились силой своих гладиаторов. «Ставлю бессрочную протекцию», вдруг ответил черный ужас и тем самым удивил всех собравшихся еще сильнее. «Бой без правил, разрешено все». И на некоторое мгновение все собравшиеся замерли. В одно мгновение, казалось бы, зарождающийся конфликт превратился в зарождающийся союз. Черный ужас был очень мудрым и хитрым, поэтому, просчитав все возможные варианты, пришел к следующему. В случае победы он получит серьезный пакет акций и доход, но что в случае поражения? В случае поражения окажется, что Иликус сделал существенный рывок в подготовке рабов. Значит, он выйдет на следующий уровень, станет еще лучше, влиятельнее, сильнее, и ему понадобится защита. В свою очередь, согласившись на протекцию, Иликус навсегда останется как с лучшей защитой, так и с ножом у его горла. Будет исключен вариант, при котором Иликус решит сместить черного ужаса. А если упростить все еще сильнее, то в случае поражения Иликус, просрав 15% акций, станет контролируемой марионеткой. В случае победы – контролируемым партнером, который в перспективе сможет стать мощным союзником. Все просто, и во всех случаях черный ужас выигрывает. Договорились, улыбнулся Иликус, после чего дал отмашку. Руки в этот раз никто не жал, как в принципе такой жест использовался редко. Ведь весь диалог слышали десятки влиятельнейших эльдар, и именно они будут лучшими гарантами того, что каждый участник сдержит слово. Не стало терять зря времени и Диалрия, которая все это время была где-то в сторонке. Но как только она получила сигнал, то тут же взяла кейс и, подойдя к краю трибуны, швырнула его ко мне на песок. Тут же я рывком преодолел пару метров и, припав на колено, открыл его, закрепляя на поясе кинжалы, а также установку силового щита, что напоминало собой разгрузку. В это же время на арену уже выходил покрытый кровью прошлых врагов берсерк Харна. Гремя свой броней, он мчался прямо на меня, а на его пути уже лежал также брошенное оружие. Зачастую в сражениях мы использовали случайное оружие, однако правила были сняты, и все лучшее передавалось бойцам. И как мои новые кинжалы и меч были силовыми, так и цепной меч берсерка обладал силовым полем. Да, даже цепное оружие имело такие модификации, хоть они и были редкими из-за крайне сложной установки и обслуживания. И как только был защелкнут последний ремень установки силового щита, как я тут же выхватил из кейса последнее свое оружие, полуторный меч, что уже сиял своей силовой кромкой. Правда, любоваться зрелищем было некогда, ведь на чудовищной скорости ко мне мчался сам берсерк, который так-то был еще и в силовом доспехе. Физическая сила его была запредельной, как и скорость движений поражала, а сверху лег опыт в бесчетном числе боев. Было бы забавно, если бы все закончилось за один удар. Да, нервно усмехнулся Иликус, когда мой меч столкнулся с цепным мечом берсерка. На полной скорости, вкладывая в удар всю силу своих рук и доспеха, берсерк действительно хотел закончить все за один удар, и у него бы это получилось, если бы я решил принять атаку на глухой блок, после которого мне бы и руки, и спину, и вообще все тело переломало бы. Однако я, конечно же, понимал все эти нюансы, и потому одновременно начал уходить в сторону, а атаку пытался не блокировать, а отводить. Хотя даже так меня едва не опрокинуло от переданного импульса. Но тут же я пошел уже в сближение, замечая очередную безрассудную атаку. Гнев застилал взор берсерка, и кажется, он вообще не видел во мне угрозы. С ревом цепной меч пронесся прямо над моей головой, а я тут же сделал укол в ногу, как вдруг берсерк резко сменил стойку, убрав ногу назад. Он делал это сугубо рефлекторно, в то время как сознание его было объято лишь яростью, которая уже мчалась ко мне с новым ударом, в этот раз ноги. От пинка я отлетел назад, и лишь благодаря броне мне нахрен не размолотило таким ударом всю грудную клетку. А уже благодаря тренировкам с ног я не свалился, несмотря на боль, продолжая смотреть в глаза берсерка. Силовая броня у него действительно была, но шлем отсутствовал, демонстрируя бледную и уродливую морду. Как и в целом, поверхность брони покрывали всякие дыры, трещины и царапины. И вот новый шквал ударов обрушился на меня, ведь берсерк не давал ни мгновения для передышки, только и делая, что атакуя. С гулом сверкал его меч, каждый удар которого был способен убить, разорвав меня на кусочки. Я же раз за разом делал пируэты, выбирая лучшую позицию для очередного парирования. И в искрах наших силовых кромок стремительно истощались запасы аккумуляторов. Тогда же я и понял, что надо идти еще на большие риски. Если заряд кончится, то хрен я без силового поля как-то пробьют эту тушу с двумя сердцами и черным панцирем. Поэтому с очередным вдохом я сгруппировался, что есть мощи, напрягая все свои мышцы до максимума, выводя напряжение мышечного каркаса за предел, а затем перестал парировать атаки и лишь уклонялся от них, раз за разом пропуская удары, что были так близко, что силовая кромка оставляла раскаленные полосы на моей броне. Я двигался вместе с ветром, что рьяно поднимал каждой атакой громадный берсерк, лишь на него и собственные рефлексы я уповал, потому что глаз улавливал движение через раз. Как и принято было решение смотреть исключительно в глаза этого монстра, чтобы увидеть там момент, когда к нему придет идея поменять свою тактику. И вот до него наконец-то дошло, что кажется вихрь безумных и яростных атак не ускорит момент, когда очередной череп будет принесен в жертву кровавому богу. И хоть эту перемену в глазах мне удалось заметить, но мог ли я предсказать поведение такого бойца? Нет, не мог, мне еще не хватало опыта, как и в целом безумных врагов предсказывать куда сложнее. Очередная атака оказалась обманкой, вот лезвие мчится ко мне справа сверху, целясь в шею. Просто отшатнуться нельзя, ведь даже если удар не угодит в шею, то на его траектории остается торс и левая нога. К тому же и сам берсерк не просто стоит как вкопанный, он продолжает давить и двигаться, тем самым вынуждая вместо шага назад или пируэта делать буквально прыжок, ведь длина шага у Астартес куда больше. И все бы ничего, но где-то на середине пути берсерк просто останавливает эту атаку и делает финт кистью, переводя лезвие в горизонтальное положение, и вот уже атака начинает идти слева, а сам берсерк отказался от устойчивой стойки, совершая сразу после моего прыжка рывок. Если бы я только знал, что он хочет выкинуть, это был бы идеальный момент для моей контратаки, ведь это окно с финтом было довольно крупным и долгим. Но я в этот момент уже начал отрыгиваться, и единственное, что мне оставалось, принимать способный разрубить меня на две половинки удар на блок. И с грохотом мой клинок разлетелся на куски. Он просто не выдержал такой атаки, силовое поле продавилось, и вражеский цепной меч просто оказался куда лучше. Единственное, что меня спасло от смерти, то, что я весил крайне мало, и импульс позволил перегруппироваться куда быстрее. После чего берсерк Хорна остановил натиск. Он оскалился и посмотрел на меня. Этот удар тоже прошел вплотную к лицу, и кромка силового поля уничтожила броню, что расплавилась. Металл в моей маске и шлема раскалился и сиял, ослепляя меня с левой стороны. Кроме того, и сам глаз затек спекшейся кровью. Берсерк же хоть и остановился, но только для того, чтобы подумать. Но думал он недолго, стремительно сменив свою тактику и начав новое сближение, пока мой силовой меч еще только падал на землю, а я выхватывал с пояса свои кинжалы. Он решил подключить свою левую руку, дабы отвлечь меня, а затем уже подловить ударом своего меча. Все просто, ведь я слабак, ему следовало делать так с самого начала, но кажется, он привык сражаться против куда более равных противников, ну либо заведомо слабейших, на которых сработает любая его тактика чисто за счет подавляющей скорости и силы. Так что понять его было можно, как и меня, пришедшего на поединок фехтовальщиков, может и не с силовой броней, но с плазменной пушкой в протезе. А это честно вообще, скривился черный ужас. Ты сам сказал, что бой без правил, пожал плечами Иликус. И хоть выстрел оказался мощный, но в последний момент этот берсерк начал пытаться схватить мою руку. У него это почти получилось, но в результате он все же не оказался быстрее выстрела, и плазма расплавила и его броню, и его кисть. Рана серьезная, но вообще в плане было разнести его голову. Впрочем, даже так, благодаря этому трюку мне удалось провести уже собственную атаку, проскользнув под бок и уйдя от очередной атаки меча. С очередным пируэтом на полной скорости я вонзил кинжал прямо под руку, легко силовая кромка прорезала броню, после чего лезвие кинжала вошло прямо в одно из сердец космодесантника. Благо, с его анатомией я был знаком весьма плотно, ведь и сам как-то был космодесантником. Но на этом моя атака не закончилась, и отрубив силовое поле, я продолжил свой маневр, так еще и начал добавлять себе скорости, пользуясь застрявшим кинжалом как упором. Вместе с этим космодесантник еще и начал поворачиваться корпусом, собираясь заставить меня ответить за такую дерзость. Но в его практике, видимо, никогда такого не было, чтобы кто-то лез в столь плотный партнер. И хоть повалить я его не мог, но на инерции, ускоренной как моей рукой, так и движением самого берсерка, я буквально зашел к нему за спину и вонзил уже второй кинжал, пробив второе сердце, и затем резко отпрыгнул, начав разрывать дистанцию. Еще где-то с минуту этот урод бегал за мной по всей арене и пытался у меня убить, но в конечном итоге он сдох, грузно упав лицом в песок. Да какой же этот берсерк тупой, с некоторой досадой произнес черный ужас. Что же, Иликус, поздравляю. С таким бойцом ты действительно можешь выходить на новый уровень. Надеюсь увидеть твоих гладиаторов на главных аренах. Я мечу на то, чтобы поставлять товар на арены ведьм. Хотя для этого еще предстоит проделать много работы, как и сделать мое клеймо более известным у соседей. Это точно, но думаю, у тебя есть все шансы. Ах, и да, черный ужас вдруг улыбнулся. Я хочу купить акции твоей арены, пока они не взлетели до небес. И хочу место на твоей трибуне, пока попасть туда не стало слишком сложно. Почту за честь, друг, с такой же улыбкой ответил Иликус, который благодаря мне вышел на абсолютный новый уровень. А уже через пару месяцев он окончательно устроит монополию на весь аренный бизнес на трех шпилях, что удастся сделать при помощи военной мощи черного ужаса, с которым он теперь будет в доле. И как только все те, кого ранее добить и подчинить Иликус не мог, окажутся подчинены совместными усилиями, то начнется и его экспансия к соседям. Ведь хоть свою арену вывести на новый уровень быстро и не получится, все же это вопрос не только усилий, но и времени. Однако послать своих чемпионов на чужие арены, дабы они там разнесли свои имена, это будет на руку и самим владельцам арен, которым Иликус устроит выступление за свой счет, и Иликусу, который таким образом привлечет к себе еще больше посетителей. И как знать, может быть спустя несколько лет, он действительно сможет заставить других Эльдар ехать часами именно на его арену, а не ходить в места поближе. Так или иначе, выступления в закрытом клубе стали для меня редкостью, как и все чаще я ездил на соседние арены вместе с Диалрией, что набрала еще с 20 гладиаторов для тестирования своих новых методик по обучению манкей. Я же стал настолько известен и богат, что мне в любой свободный от боев день разрешили покидать камеру. Как и сама камера превратилась скорее в роскошные покои, где не закрывали двери и не было решеток на окнах. Правда, посещать я мог лишь отведенные для рабов места. Впрочем, даже этого было достаточно, чтобы начать разнюхивать информацию о самых лучших бойцах Каммары, а также о том, нет ли среди них тех, кто способен уничтожать сами души с помощью загадочного кинжала. Глава 223. Вздох, выдох, вонь горелых тел забивается прямо в ноздри. Респиратор пришлось снять, ведь он в процессе ожесточенной битвы расплавился. Все тело мое уже ныло, я устал, а залпы танков продолжали грохотать. Я слышал, как гусеницы рвут хитин, но не видел самих танков, что скрывались за руинами горами трупов. Целая арена была превращена в безумное поле битвы гладиаторов и тиранид. Тиранид, которым не было числа, и которые не кончались несмотря ни на что. Ни на ракеты, ни на танки, ни то, что я лично убил сотни эти насекомых. Проклятие, жадно хватая ртом воздухом произнес я, видя как ко мне с другого края арены уже мчится волной новая орда тиранид. Они были размером с собаку, может чуть больше, такие мелкие, но их были буквально сотни, может даже тысячи. А сколько осталось гладиаторов? Я повернулся назад и осмотрел наше ущелье, что было ограждено руинами и горами трупов. От сотни гладиаторов осталось меньше дюжины. Собрав последние боеприпасы, они отчаянно пытались починить стационарную ЛАЗ-установку. Но все тщетно, не осталось ничего, кроме пепла и запаха гари на этом проклятом поле боя. Бежать смысла не имело, ведь на других участках поля боя вряд ли дела обстояли лучше. Как и убежать от тиранид невозможно, а лучших позиций не найти, в этом ущелье на небольшой возвышенности хоть как-то можно держать оборону, так что моей спины враг не увидел. Я вдыхал воздух так, как не вдыхал никогда. Вдох длился долгих 20 секунд, на протяжении которых я вбирал все, и когда первые тираниды уже вот-вот должны были подобраться в упор, я закрыл свой рот и напряг все тело, превратившись в нерушимую скалу. В руках моих был лишь меч, чье лезвие не сверкало силовым полем, но чья острота не изменилась спустя тысячи ударов. И первый удар с легкостью разрубил первую тварь, а затем не прошло и доли мгновения, как клинок проделал дугу и убил следующую. Я наносил в одну секунду более 5 ударов, каждый из которых разил минимум одного противника. Превратившись в фактический вихрь, я прямо чувствовал, как руки наливаются свинцом, как мышцы начинают выть от боли и не просто уставать, а повреждаться и разрываться. Каждая секунда в таком темпе была сложнее часа реального боя. Но я стоял и рубил все, что есть мочи, не думая о том, скольких в этот момент убивают оставшиеся союзники. Все мое зрение сузилось до одного туннеля, в который прыгали эти твари без остановки. Каждый удар просчитывался таким образом, чтобы поразить сразу нескольких тварей. Некоторые просто прыгали, другие пытались укусить за ноги, Некоторые взбирались по горам трупов и прыгали на меня с флангов. Но судя по тому, что летели на меня ошметки, все же польза от союзников была и не было видно ни края, ни конца этой орде. Уже не была важна победа, все мы пристали перед ликом вечного голода и каждый принял тот факт, что обречен. Но не привезли на этот бой ни одного раба, что был слаб духом. Может и не было среди них таких же мастеров фехтования, как я, и вряд ли из них кто-то мог быть быстрее даже слабейшего воина Друкхари, но все они сражались не на жизнь, а на смерть. И даже когда кончался заряд батареи Лазгана, то оставался еще штык-нож. И находясь в эпицентре всей этой жатвы, где потоки эмоций сливались в безумном вихре, я начал понимать, как одним зрелищем можно насытить десятки тысяч Друкхари. Этих эмоций было настолько много и они были настолько чистыми, что мне хотелось отвлечься и изучить все лично, но надо было сражаться. Ведь никто из отголосков не управлялся с телом лучше меня, а в данном бою требовалась вся сила, вся скорость, все мастерство. А затем среди полчищ мелких тварей я вдруг увидел возвышающийся грозный исполин. Они выпустили против нас тирана Улья. Создание, что было выше дредноутов и чье оружие столь же легко способно разрывать даже броню терминаторов и тяжелой техники. Альфа-хищник, лидер-выводка, он идеален во всем и не имел слабостей. Даже псайкеры ничего ему бы не сделали, ведь эта дрянь даже из паутины улавливала связь с главным синаптическим узлом, с высшим разумом. Тиранулья. Вдруг раздался крик. Я не мог повернуться и посмотреть на его источник, но то стоял космодесантник в белой броне. Он уже вскинул свою ракетницу на плечо и из четырех сопел вырвались ракеты. Одна за другой они взорвались вокруг тирана Улья. Пластины хорошо защищали его и осколки не нанесли особого вреда, но они изящно проредили орду мелких тварей. А вместе с тем, второй брат-космодесантник уже мчался вниз с горы, даже не обращая внимания на мелких монстров, которых он сносил и давил словно поезд одной своей массой. Вместе с этим второй космодесантник уже отбросил ракетницу и тоже помчался вниз. А затем в яростном бою сошлись два монстра с насекомым переростком. И едва мой последний удар добил последнюю мелкую тварь, как на землю пал и сам тиран Улья. «Они какие-то не такие», — произнес Алор, пока я пытался отдышаться и не потерять сознание, опираясь на вонзенный в новую гору трупов меч. И да, Алор был прав. Они были космодесантниками, но двигались слишком быстро для них, ведь это были штормовые жнецы, что можно было понять по их белому окрасу и вторичному черному цвету, а также по топору и красным молниям, что являлись знаком дани легиону белых шрамов. Это были сыны Джагатая, но они отличались, и хоть ни самого ордена на тот момент я не знал, но уже мельком слышал о новом воинстве вернувшегося сына. Ведь не только великим разломом ознаменовалось наступление нового тысячелетия. Основание Ультима, новая ступень эволюции космодесанта, Примарис, которые были новым поколением Астартес. Они были выкованы для темнейшего часа человечества, и этот час настал для Империума, когда пала Кадия и вся галактика оказалась разрезана на две части. И я был рад, что мне довелось увидеть их в бою до того, как они станут моими врагами. Ведь если бы я счел их за обычных Астартес, то мог бы поплатиться за это жизнью. Ведь это были не просто чуточку лучшие Астартес, это действительно была новая ступень их развития. И многие из бесчисленных сынов были куда ближе к своим примархам, чем любые из существовавших ныне космодесантников. Ведь примарис, что пополнили ряды тех же багровых кулаков, были созданы из геносемени воинов Тиры, которые всего на несколько поколений отставали от имперских кулаков, что создал сам император. Некоторые из них даже видели самого Рогала Дорна, что вспоминали после возвращения из стазиса, где они находились еще во времена Великого Крестового Похода. Тоже можно было сказать и о других орденах, что были созданы в основании Ультима из космодесантников Примарис. И хоть Робо Джиллиман и Велизарий Каул не смогли создать нечто, что превзойдет творение самого императора, но благодаря доступу как к журналам самого императора, так и к Санкт-Примус-Портум, хранилищу наследственной информации самих примархов и источнику происхождения их геносемени, они смогли создать то, что все же развило блестящий успех императора, став спасением, что было заложено Робоутом Жиллиманом еще после ереси Харуса и которое было так необходимо во времена 13 го Черного Крестового Похода Абаддона. Но не поговорить с ними, не насладиться лаврами победителей в этой битве фактически двух армий, мне не довелось. Надо было срочно посетить врачей и палачей, ведь переутомление у меня было настолько критическим, что сознание не было потеряно лишь благодаря псайкерской силе. Правда, из-за этого я лишь сильнее вредил физическому телу, так что врачам приходилось возиться со мной куда дольше, и на лечение мое тратились безумные деньги. Проводились в том числе процедуры омоложения, топливом для которых становились буквально другие рабы, не в плане души, а, наверное, какие-то стволовые клетки или типа того. Передо мной врачи не отчитывались и просто делали то, что нужно, причем зачастую без обезболивающего, ведь процедуры эти были очень сложные и опасные, вводить в кому меня было нельзя. «И как оно чувствуется, когда возится прямо в твоем позвоночнике?» — спросила Диалрия, подходя ко мне спереди. Тело мое не лежало на столе, а было приковано магнитными держателями к платформе, что могла крутиться как угодно и зачастую находилась в вертикальном положении для удобства врачей и палачей, которые использовали крайне громоздкое оборудование, и действительно было проще двигать пациента, чем это оборудование. «Нормально», — ответил я, пока через мои пятки проходила какая-то дуга, что подсвечивала всю мою нервную систему. И вот эта штука, как бы она ни называлась, была размером буквально с дом и поэтому находилась в полу. Как и в целом вся операционная была наполнена различными приборами, что располагались по сфере. Пару раз меня переворачивались вообще вниз головой, после чего дуга шла прямо в мозг. Один хирург или кто он там продолжал копаться при этом в позвоночнике, а второй подсоединял другие приборы, порой прямо в органы, в сердце там, в артерии, в почки. Пару раз из меня полностью выливали кровь, заполняя на время непонятно чем. В общем, весело было, но после таких махинаций на коже даже шрамов не оставалось, само тело омолаживалось, так еще и все сосуды становились эластичнее, как и мышцы выходили на новый уровень. Ну и попутно мне вживляли аугментику в те места, восстанавливать которые было нецелесообразно. «А сколько меня родного после всего этого остается?» — спросил я у Диалрии. «Маловато. Как и... Кстати, размножаться ты уже не сможешь. Это вроде для вашего вида очень важно. Да, кому как. А еще тебе прямо сейчас вживляют чужие гены». «Чужие гены? Какого-нибудь Астартес?» «Нет, скорее Террорекса вроде». «Да, да», — ответил один из специалистов. «Если все удастся, то кожа будет прочная почти как камень. Мы, конечно, могли воспроизвести бы прочность как у камня, но в таком случае помимо уродства добавится и ухудшение подвижности. А ты же не хочешь стать медленным?» «Да, мобильность и ловкость, наше все», — злобно улыбнулась Диалрия, видимо считая, что я начну волноваться из фразы, связанной с уродством. Но моя внешность меня не беспокоила. Куда больше интереса было к тому, а не сойду ли я с ума из-за вживления генов каких-то животных. Хотя, как я понял, гены прямо и не вживлялись. Вернее, как сказать, в общем, с меня сняли всю кожу, и единственное вмешательство в мою генетику заключалось в том, чтобы убрать отторжение от фактически импланта. Импланта, что являлся новой кожей и был весьма самодостаточной штукой. И если добавить к этому броню, то можно экономить на всяких арамидных подстилках и прочих обязательных атрибутах брони. Огонь и всякие порезы будут не так страшны, а сама броня должна будет только разрушать пулю, не переживая о том, что там станет с осколками. Ну и с ближним боем аналогично, считай, что кожа становится под доспешником, а все освобожденная масса и место в доспехе пойдут на укрепление. Взамен всего лишь станешь уродом. «Что думаешь о бое? Видела космодесантника Примарис?» — спросил я, чтобы не тратить время зря. «Да, видела. Они очень сильные и отличаются не только физически, но и уровнем подготовки. Их тренировали совсем не так, как большинство других. Таких на аренах в целом очень мало, но местный владелец их достал. Богатый, видимо, что неудивительно, это же филиал арены ведьм.